Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 191. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 38 стих. Посмотрите, как естественно текут реки. Не нужно никакого насоса, никакого машинного оборудования или давления воды. От верующего не требуется никакого особого волнения или усилия. От него тихо и спокойно исходит влияние лучшего рода. Случалось ли вам, услышав утром грохот, шум, крики, звуки труб и барабанов, и спросив, что это значит, получить ответ? Солнце восходит и создает этот шум, чтобы весь мир заметил его. Конечно, нет. Солнце светит, не сообщая об этом. Так и истинный христианин. От него исходят в мир потоки благословения, но он далек от того, чтобы требовать внимания к себе, потому что даже не сознает, какое благословение он излучает. Обратите внимание, что здесь говорится не об одной реке, а о реках. Ты скажешь: «Ах, я еще очень далек от этого». Тогда Бог, по крайней мере, достиг того, что ты сознаешь и признаешь свой недостаток, и сожалеешь о нем. Кто начинает сознавать свой недостаток, того Господь поведет дальше. Дух жизни, исходящий от тебя, может быть похож всего лишь на журчащий ручеек, но если ты признаешь это, ты на пути к большему благословению. О, если бы все, признающие себя последователями Христа, были такими источниками. Эти реки должны течь постоянно, а не так, как некоторые источники, один раз выбиться и снова быстро иссякнуть. Летом ли, зимой ли, днем или ночью, где бы христианин ни был, он должен быть благословением. Бог дает для прославления торжества не какие-нибудь незначительные дары, а Духа без меры. Божья великая щедрость проявляется в Его детях.